Да. Ты с прогулки пришел? Да, говори. Ну, я говорю, ты пришел с прогулки или что ты там делаешь? Че тебе надо, ебаный рот? Ну как что мне надо, блядь? Насчет Шишкова нахуй надо побазарить, блядь. Пошли вы нахуй оба с Шишковым, ясно? Я хуй положил на тебя и на него, блядь. Пидор, не звони сюда, ебливый. Иначе я, сука, все-таки вас выловлю, блядь, и отъебу, блядь, на самом деле, как женщина. Да хуй ты пососешь, блядь. Я слушаю вас. Ебливый пидор. Оставь свой адрес, блядь, телефон домашний. Давай, пидор, я записываю. Оставляй. Пассивный гомосексуалист ты, нахуй. Давай сюда, ты, пидор, ебливый, блядь, жопа тухлая. Записывай. Давай адрес свой. Записывай, адрес, нам. Телефон, телефон, давай адрес, записывай, я так узнаю. Записывай, сука. Давай телефон диктуй, пидор. Улица 8 марта, блядь. Дом 6, блядь. И кто телефон, мразь? Я тебе говорю, сука, пиши. Конченая мразь, пидор, блядь. Я тебе говорю, пиши. Да, я слушаю вас. Ты чё такой охуевший, блядь? Я тебе говорю, давай свой адрес, нахуй, телефон, блядь. Я сам тебе приеду. Приеду не один, блядь. И мы-то побазарим за все, блядь. Да ты записывай. Давай, нахуй, телефон. Чё ты тарахтишь? Ты телефон записывай. Да давай ты, ёбаный в рот. Ты такой смелый, блядь. Давай, нахуй. 210-68-03. 68? 03, 03. Нахуй. Кто? Как тебя зовут? Да, блядь, тебя ебёт, ты и пробьёшь, нахуй. Как тебя зовут-то, если ты такой смелый, ёбаный тунюх? Меня Виктор зовут. Виктор, фамилия? Козлов. Козлов. Меня сколько все лет? На районе знают, блядь. Что? Меня все на этом районе знают, нахуй. Ну вот там узнают, блядь, что ты, пидор, будешь конченый, тебя пустят, нахуй, прям в твоей квартире, нахуй. Да ты не охуел, я старый, блядь. Вот посмотришь, блядь, и тебя это еще заснимут, блядь. Ты знаешь, я тебя на голову наступлю, блядь, и немножко шею поверну, нахуй. Ты, слушай, пидор, блядь, тебя отъебут, нахуй, тебя отъебут кавказцы, понял? Я-то тебя мараться не буду, сука. Какие отъебут, нахуй, блядь, кавказцы, блядь? Еще, блядь, тебя на бабки поставят, понял ты, пидор, пидорила, блядь? Блядь? Ты даже телефон нахуй обосрался дать, телефон даже обосрался правильно дать. Я тебе мразь, только конченая. Что продиктовал телефон. Ты гандон, я только что звонил, блядь, только ты... что звонил, мразь ты конченая. Я на работе сейчас, на работе. Иди ты, петушиный харя, блядь, на работе, где ты работаешь-то, ебаный в рот? Да ты не охуел ли, а? Я районный. Я дворником, блядь, кем ты еще можешь работать-то, блядь, петушиный харя? Я в опорном пункте, блядь, участковым, нахуй, сижу, блядь. Какой ты, нахуй, участковый? Тем более, как ты участковый, тебя точно опустят, блядь, коль ты участковый, блядь. Ну ты, что, сука, ржавый блядь, пидор, блядь. Уебаться тут, участковый он, нахуй. Подходи, мразь, нахуй, конченая. Сюда, блядь, в опорный пункт, блядь, коза ебливая. Какой опорный, где ты работаешь участковым? Чё ты там, блядь, со мной, блядь, так разговариваешь? Коза ебливая, блядь, у Руслана Борисовича. Это ты, пидор, блядь, конченый, мразь, блядь. Тебя скоро выкинут, нахуй, отъебут, блядь, будешь, блядь, по вокзалам ходить, жопу подставлять твою. Блядь, корп Сергей Иванович, нахуй, у меня будет хуй отсасывать, нахуй, под забором, блядь. Все, вот за эти слова, блядь, точно, блядь, ты вот получишь, нахуй, свои. Положи трубку, сука, блядь. Алло. Алло, блядь, слушай сюда. Ну тебя нахуй послали, петушиный харя, блядь. Ты че, блядь, не понимаешь, что ли? Ты наглый, как стая колымских пидорасов. Тебя нахуй посылают, он, блядь, опять напрашивается. Хочешь, я тебе, сука, подставу сделаю, ты же, блядь, потом хуй куда открутишься, пидорас ты ебливый. Ты меня слушай сюда, не ты истерил. Ты петух тебе, слушай, ты гандон, блядь. Я тебя об хуй тресну, ты понял? И не один раз, блядь. Ты завтра будешь по-другому же плакать, сука. Да. Подходи во второе дыхание прямо сейчас, блядь. Пошел ты нахуй, во второе дыхание менты не ходят. Ты че, петух, не знаешь, куда они ходят? Я бандитский мент. Я бандитский. Какой ты бандитский мент? Ты петух, блядь, недоебанный. Подойди, ну, я тебя заебу. Подойди, я глаза тебя заебу, мне скажи. Ты понял? В глаза мне скажи, приди. Да. Слушай меня внимательно. У тебя подхуй послали, нахуй, иди нахуй, все. Ты меня внимательно. Ты, петух, хочешь я тебе, блядь, ловушку устрою, блядь? Вот ты будешь там потом юлить, блядь, вертеть. Слушай, тебя же нахуй сюда, все отберут. Блядь. У тебя все нахуй отберут, дурак ты ебаный. Ты не знаешь, с кем ты связываешься, блядь. Петушиная твоя харя, блядь. Ты че тарахтишь, блядь, ты меня послушай. В такие перлы откалываются. Да. Ты в конец охуевший или... Пошел нахуй ты, петушиная харя, блядь. Ты че, сука? Я говорю, я тебе могу подставу устроить, блядь, встречу с тобой. Давай, потом, давай, это будет, давай, это будет твоя последняя встреча, ты понял, петух? А шпырок, сука, последняя, ты, нахуй, сука, будет твоя встреча. Ты же, последняя, сука, нахуй. Ты же по жизни, сука. Ты оттуда, блядь, не выйдешь, нахуй, ты понял? Ты же, встречи, сука, блядь. Ты по жизни, ты, сука, блядь. Ты ебливый, вот ты кто, мразь, блядь. Ты подойди туда, сейчас поговорим. Нахуй, я сказал, нахуй, петушиная харя, блядь. Ты подойди туда, блядь. Алло, на мобилу звони, петух. Алло, мобилу нахуй. Алло. Алло, у меня денег нет на мобиле. Давай, да вот правильно, звони на мобилу, ебаный твою. Денег нет на мобиле. Да. Хуй сосать будешь. На мобилу звони, петушиный харь, иди побираться к церкви, там денег наберешь. Да. Алло, пидор. Нахуй. Да. Да лоб. Нахуй. Нахуй, сказал. Я тебе спокойно работать не дам. Да хуй ты у меня занюхай. Да. Петушара, блядь. На мобилу звони, ты, петух недоебанный, блядь. Да выключи на мобилу, блядь. Звони, у мой включен, блядь. Только что мой звонил, включен, недоступный абонент. Звони на мобилу, блядь. Ты долбоеб. Звони на мобилу, петушина харя. Мобилу туда включи. Звони, пидор, туда. Трать деньги, давай. Мобилу на. Алло. Ты на мобиле. На мобилу звони, петушиной харе, блядь. Ты че, сука, не понимаешь, что ли? Мразь конченая, блядь. Я не умею звонить по мобиле. Звони, блядь, пидорас, учись нахуй. Я не умею. Петушок, шесточок. Ну тебя нахуй послали, ты че, блядь, игрунок хуев. Да играйся, блядь, с хуем в прятки. Алло. Ты что, такой боевик, я смотрю, или что, блядь? Пошел нахуй, знаешь, там, боевик или кто, блядь. То есть ты петух, блядь, сраный, блядь. Ты сиди нахуй, не тявкай ты там, понимаешь, нахуй. Что мне даже под лавкой, блядь. Понятно, под лавкой. У паражи, нахуй, у петушиной, ты понял? Мне впадло. Вот это, блядь, телефон даже свой, блядь, не можешь не оставить. Если ты, блядь, такой смелый, оставь свой телефон домашний. Я тебе петух. Только что диктовал, блядь. 210-68-03, там музыка играет. Никто трубку не берет. Так я на работе сейчас, уебок. Какой ты нахуй работа, ты, блядь, бомж нахуй. Слушай, ты-то не охуел в конец-ли, а? Да. Вечером мне позвонишь домой? Колхозник, я тебе позвоню вечером непременно, я пробью этот телефон. Что это за номер ты, блядь, дал? Алло. А ты мне угрожаешь, что ли, или что? Да, да, я тебе угрожаю, нахуй, конкретно, блядь. Как только мы столкнемся, нахуй, я на тебя спущу своих ребят, блядь. А ты права не имеешь. Ты знаешь, имею право, ты... имею право. Как защита, мужик, имею право. Пошел нахуй. Я мужик авторитетный, блядь. Да. Ты что, своих псов? Ты обхуй треснутый, блядь. Я тебе говорю, у тебя жопная матка зачесалась, блядь. Подожди немножко, отъебут нахуй. Ты чё, если ты... адрес правильный, приедут. Прям сегодня, нахуй. Ты своих псов хочешь на меня спустить? Ты дефективный, блядь. Ты очень говорливый, слышь ты, петушок, блядь. И к тому же у тебя говор не московский. Ты откуда, бомж, приехал сюда побираться, ты ебаный твой? Да ты охуевший, что ли, блядь? Я с Чертанова. Откуда ты приехал, ты, бомжара, блядь? Оставь сейчас свой телефон, нормально, откуда ты сейчас звонишь? Оставь мне этот телефон. Я тебе говорю, дома я буду. Оставь, слышь ты, петух. Я мне мобила. Оставь, ебаного. Я сам к тебе приеду, когда мне нужно, а не когда тебе, блядь. Вот когда приеду я тогда, посчитаю, когда мне это будет нужно. Посчитаю. Ты понял это, ты? Когда Дебон, я... кашкарский, блядь. Когда я нужным посчитаю, чтоб ты меня увидел. Алло. Я лицо-то в законе. Ну ты хочешь, чтобы тебя, блядь, на хор поставили? Ладно, сделаем тебе этот аттракцион. Я, блядь, лицо должностное, ты понимаешь? Какое то должностное? Вот такое тебя в лицо и выебут, и в сраку тоже. В а ты знаешь, подожди, буду. Подожди. По какой? Очереди. Ты знаешь Руслана? Пошел ты нахуй, ясно? Адиатулина.